Глава 23. Вместо слов. Часть первая. Мой гениальный план под кодовым названием «Тактическая пауза» с треском провалился. Он прожил всего 4 часа, и это были худшие часы в моей жизни. Я просто лежал на диване и сверлил взглядом темный потолок, пока мысли в голове устраивали гонки на выживание. Ворочался, взбивал подушку, переворачивал ее прохладной стороной, но сон не шел. Вместо него я видел ее лицо и то, насколько глуп был мой поступок. К 5 утра до меня дошло. Я полный кретин. К 6, когда солнце начало показываться за горизонтом, пришло еще одно озарение. Я трус. Самый настоящий. Будильник стоял на 7, но я даже не стал ждать его звонка. Просто встал, чувствуя себя разбитым, и поплелся в душ. Стоял под ледяной водой, надеясь, что она смоет не только остатки сна, но и этот страх, который засел где-то в груди. Ну какая к черту может быть пауза? Какое еще личное пространство? Мы же не в космосе летаем. Мы учимся на одном курсе, делаем один проект, сидим за одной партой. Мы, в конце концов, в одной лодке, которую я вчера со страху чуть не перевернул вверх дном. Если я сейчас оставлю все как есть, если начну играть в молчанку и делать вид, что ничего не случилось, она ведь может подумать о чем-то вроде «Ага, значит, для него это была ошибка. Он жалеет, он хочет все забыть». Но я-то не жалею и забывать ничего не собираюсь. Наоборот, я помню каждую секунду, даже слишком отчетливо, чем хотелось бы. Я вылетел из дома и добрался до нашей любимой кофейни за полчаса до первой пары. Бариста зевнул и уставился на меня, потирая глаза. «Тебе, как обычно, двойной карамельный, корицу не сыпать, молока поменьше», — пробубнил он, уже хватаясь за стаканчик. «Да, точно», — я кивнул, нервно барабаня пальцами по деревянной стойке. «Слушай, сделай, пожалуйста, погорячее, прямо кипяток, ладно? Чтобы дольше не остывал. А еще... одолжишь маркер?» Когда все было готово, я заплатил и сразу направился на выход. Прыгнул в машину и рванул к универу, вцепившись в руль. Я молился всем богам, чтобы все светофоры горели зеленым. В голове крутилась одна и та же фраза. «Хватит тянуть! Хватит быть тряпкой! Просто приди и сделай это!» Университет встретил меня глухим эхо и тишиной. Коридоры были пустыми, но я... точно знал, где она. У меня был встроенный радар на Лизу. Она всегда приходила пораньше, чтобы занять наше коронное место у окна в главной аудитории. Она любила повторять материал перед парами или просто рисовать в скетчбуке, пока никого нет. Я подошел к тяжелой двери аудитории и тихонько, стараясь не скрипеть, приоткрыл ее. До начала пары еще минут 10. Неудивительно, что аудитория наполовину пуста. В самом конце зала сидит она. Лиза склонилась над тетрадью, подперев голову рукой. Что-то усердно читает, смешно покусывая колпачок синей ручки. Такая сосредоточенная, такая домашняя и уютная, такая моя. У меня перехватило дыхание, будто ударили под дых. Вся моя напускная уверенность пошатнулась, сердце ушло куда-то в пятки. А вдруг она прогонит? Вдруг поднимет на меня холодный взгляд и скажет, что не хочет меня видеть. Руки дрогнули, но горячий стаканчик обжег пальцы, напоминая, зачем я здесь. Назад пути нет. Я двинулся по проходу между рядами. Старался ступать бесшумно, как ниндзя, но старый университетский паркет предательски скрипнул. Лиза даже не шелохнулась, видимо, ушла в конспекты с головой. Обошел ее со стороны и тихо приблизился со спины. Не стал ничего говорить. Никаких глупых «привет», никаких пафосных «нам надо серьезно поговорить». Слов сейчас было не нужно. Я просто протянул руку через ее плечо и поставил дымящийся стаканчик на стол прямо перед носом. На самый краешек ее раскрытой тетради. Лиза вздрогнула всем телом и резко вскинула голову. В первую секунду в ее глазах мелькнул испуг. Она явно не ожидала, что кто-то подкрадется так близко. Но потом она взглянула на стаканчик, сфокусировалась на знакомом зеленом логотипе, увидела маленькое кривое сердечко на крышке. Она замерла на секунду, разглядывая рисунок, а потом медленно подняла глаза на меня. В этом взгляде было все и сразу. Удивление, недоверие и какая-то робкая, затаенная радость, от которой у меня внутри все сжалось. Губы слегка приоткрылись, будто она хотела что-то сказать, но не могла подобрать слов. Я и сам позволил себе улыбнуться. Не натянуто, не виновато, а искренне. Самой теплой улыбкой, на которую был сейчас способен. Без лишних слов и оправданий, просто улыбкой, которая говорила: «Я здесь, Лис, я никуда не сбежал. Я рядом, и я помню каждую мелочь». Лиза несколько раз моргнула и вдруг улыбнулась в ответ. Робко, одними уголками губ, но для меня эта улыбка была ярче, чем то солнце, которое било сейчас в окно аудитории. Я обошел стол, отодвинул стул и сел рядом, на свое привычное место, плечом к плечу. Мы сидели в огромной аудитории, одни во всем мире. Между нами стоял стаканчик с кофе, от которого шел умопомрачительный аромат карамели и ванили. И молчали. Но это было совсем не то молчание, что вчера в машине. Нет. Это молчание было легким, уютным, теплым. Оно было наполнено словами, которые мы пока стеснялись произнести вслух.